Сиддхартха остался у перевозчика и скоро научился управлять лодкой, а когда не было работы на реке, отправлялся с Васудевой работать на рисовом поле, собирал валежник, рвал бананы. Он научился мастерить весло, научился чинить лодку, плести корзины и радовался каждому новому умению и не замечал, как бегут дни и месяцы. Но несравнимо большему, чем мог научить его Васудева, его научила река. Он учился у нее непрестанно, и прежде всего он учился слушать, внимать ей тихим сердцем, отворенной, ждущей душой. Погасив все желания и страсти, отрешившись от всех суждений и мнений. Безмятежной была его жизнь рядом с Васудевой. Временами они обменивались несколькими скупыми, давно обдуманными словами. Васудева не был большим любителем слов, редко удавалось Сиддхартхе склонить его к беседе. «А тебе...» — спросил он его однажды, — открыла ли тебе река свою тайну, что нет никакого времени? На лице Васудевы засияла улыбка. — Да, Сиддхартха, — промолвил он, — ведь это то, о чем ты говоришь, что река одновременно всюду, у истоков и в устье, у водопада и у переправы, у стремнины и в море, и в горах, всюду в один и тот же миг, и что для нее не существует ничего, кроме этого мига, кроме настоящего. «Да, я говорил об этом», — сказал Сиддхартха, «и когда я постиг это, то взглянул на свою жизнь и увидел, что это тоже река, и что мальчик Сиддхартха отделен от мужчины Сиддхартхи и от старца Сиддхартхи лишь бесплотной тенью, не имеющей бытия. И предыдущее рождение Сиддхартхи — это не прошлое, так же, как смерть и возвращение к Брахме — не будущее. Ничего не было, ничего не будет, все есть, все имеет лишь сущность и настоящее». Сиддхартха говорил с упоением, глубоко осчастливленный своим открытием. «О, разве не время причина всех страданий? Разве не время причина всех мучений и страхов? И не преодолевается ли, не исчезает ли все гнетущее и враждебное в мире, как только удается преодолеть, вытеснить из сознания время?» Так говорил он с упоением, Васудева же отвечал ему сияющей улыбкой, молча кивал в знак согласия, а затем, ласково коснувшись плеча Сиддхартхи, продолжил прерванную работу.